Подскочившая служанка принялась, кося на нас с Рейкой, выставлять на стол тарелки. Выглядела она просто ужасно. Закалка, сутулая, с одним плечом выше другого, рыхлым одутловатым лицом с печатью усталости на нем и несколькими печатями указов над головой. Невольно я сосредоточился на восприятии, легко оглядев весь зал, включая кухню. Ни одна из других служанок не была столь некрасива и не была столь слаба. Все воины как на подбор. Хозяин что, нарочно? Момент был удачным, чтобы еще раз проявить норов наглого гора, и я выплеснул из себя раздражение. Поэтому уже через миг я одним движением смахнул на пол всю посуду и еду. Прямо под ноги испуганно сжавшейся служанки-закалки. Кувшин с вином опрокинулся, выплеснув густую темно-красную жидкость, которая змеей поползла по деревянному полу, оставляя кровавый след. Служанка попятилась, бледнее. Она даже прижала поднос к груди, словно он мог защитить ее от моего гнева. Зал затих. Гости, которые еще мгновение назад пытались незаметно наблюдать за сценой, теперь таращились так, словно боялись что-то пропустить глаза. «Давайте, ничего не упустите и поделитесь потом со знакомыми». Я заорал. «Хозяин, хозяин!» Ткнул пальцем в служанку. «Кто это? Только не ври мне в лицо, что других служанок у тебя нет, есть, я же не слепой. Ты это нарочно, ты испортил мне аппетит, знаешь это, господин?» Снова словно ниоткуда выскочил крепыш. «Виноват, хотел подать еду как можно быстрее, вот и отправил ту, что оказалась свободна». «Свободна?» — насмешливо протянула Рейка, сложив на миг веер и стегнув им по столу так, что единственная уцелевшая на нем чашка подпрыгнула. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах плясала искра веселья. «Наглость заслуживает наказания. Теперь ты сам будешь носить нам еду». Хозяин побледнел еще сильнее, вытирая пот со лба рукавом, покосился на меня и судорожно закивал. «Конечно, госпожа, конечно, я лично все принесу». Я с восхищением глянул на нее и несколько раз хлопнул в ладоши. «Отлично, отлично придумала сестра. Я хотел просто разнести здесь стену». Крепыш побледнел, а служанка и вовсе уронила поднос под ноги. «Но ты придумала лучше, сестра. Пусть-ка послужит». «Хозяин-слуга», — крепыш никак не ответил, и я повторил, тщательно отмеряя кроху духовной силы, который поддержал свои слова. «Слуга, оглох». Служанка упала на колени, принявшись судорожно сгребать осколки посуды. Крепыша же шатнуло, он побледнел еще сильнее и принялся торопливо кланяться. «Здесь, слушаю вас, господин, слушаю». «Слуга, вкусных закусок, фруктов, вина и сладкого сока для моей возлюбленной сестры». «Ох», — прошептала Рейка, — «какие слова звучат из твоих уст, брат. Ты заставляешь меня смущаться, брат Мар». Ее взгляд мельком скользнул по служанке, которая все еще пыталась собрать осколки, и та буквально сжалась от этого взгляда. Спустя миг Рейка хлестнула веером уже меня, вроде как, понарошку, по плечу, да только даже меня, совсем даже не мастера, проняло. Я с изумлением глянул на этот веер. «Он что, стальной, из какого-то небесного металла?» «Господин», — донеслась до меня мысль речь пересмешника, — «я проник в резиденцию, отправляюсь на поиски». Я лишь прищурился. «Пусть я хороший ученик и многое освоил, но одно дело, когда силу в мысли речь отмеряет властелин духа, который многие годы оттачивал навык скрытного общения, и совсем другое дело, когда ему пытается отвечать предводитель, пусть и с множеством необычных способностей. Не тот день, чтобы рисковать, тем более отправляя мысли речь в резиденцию Дизер. Нет, нет и нет. Мы разделились еще за городом. Седой продолжил нести меня и Рейку, а пересмешник повернул в сторону, отправляясь на поиски главных среди Дизер. Я с Рейкой должен навести переполох в городе, Седой вмешается в последний момент, пересмешник же должен заняться главным из Дизер, Балайном Дизер. Я с ним еще не посчитался за турниры раны Рейки и Великор, ну и за раны всех остальных орденцев, за убитых в переходах арены стражников и все остальное. Последние дни я во многих вещах вижу незримую руку неба, но как не увидеть ее в том, что я задумал сам? В клане Дизер был когда-то предводитель Рик по прозвищу Незримая Смерть, в юности, возможно, промышлявший в теневых гильдиях убийствами и уже здесь, в этих землях убивший немало орденцев. Сегодня же сам глава клана окажется на волоске от смерти, за его спиной будет незримо стоять гораздо более умелый и сильный убийца, чем погибший Рик Незримая Смерть. Стоять и почти ничего не делать. Больше всего мне хотелось просто и без затей прикончить Балайна своими руками, без всякого пересмешника, но я не мог этого сделать. Итак, то, что я проверну сегодня, вызовет слишком много вопросов и подозрений, а уж смерть главы столь сильной фракции. Тем более, после переполоха, который наверняка вызвала месть пересмешника Яммы в землях недалеко отсюда. Нельзя, к сожалению, нельзя. Ничего, я пока довольствуюсь малым. Всплыл в памяти разговор с пересмешником. Яды? Нет, это удел богатого убийцы, а я последние годы, он покосился на Амму, скажем так, запустил дела и перебивался дешевым наймом, поэтому давно продал то, что имел. Но моя цель, это ведь не повелитель и не властелин, верно? Да и убивать его ты не хочешь, господин. И снова я в который раз осознал, как мало знаю о мире, потому что короткий ответ пересмешника породил у меня сразу несколько вопросов, от одного из которых я не удержался. Разве можно отравить повелителя? Он усмехнулся. Даже небесные воины исчезают из жизни, что уж говорить про каких-то повелителей. Только небесные воины исчезают из жизни не от рук слабаков, вмешался в наш разговор Седой. Они либо встречают небесное испытание, с которым не могут справиться, либо равного им противника. Пересмешник только шире улыбнулся и спросил. Император прежней империи сынов неба тоже встретил испытание, только особое. Да, это вопрос для долгой беседы двух мудрецов за бочкой вина, Травер, но я скажу кратко. Думаешь, нет, думаешь, это было не великое небесное испытание? Кхаем, кашлянул пересмешник, покачал головой, но не стал продолжать спор, вместо этого вновь заговорив со мной. Моя цель – всего лишь предводитель начальных звезд. Учитывая бедность этого пояса на стихию, пара капель стихиального зелья от хорошего, опытного алхимика пятого пояса станет для него личным и непростым испытанием. Сделаю, господин выполнивший мечты, не беспокойтесь. Я уж не знаю, как пересмешник это сделает, но в нем не сомневаюсь. Его первая задача – нанести удар по здоровью и возвышению Балайнадизер. Вторая задача – проследить, чтобы тот не воспользовался артефактом вызова стража, когда веселье в городе достигнет пика. Третья же задача – отыскать в резиденции того, кто знает достаточно много, чтобы мне было кому задать вопросы по делу, порученному магистром Харитом. И нам, кстати, уже пора начинать подкидывать в костер и не едва тлеющих лепешек джиров, а сухой колючки, чтобы полыхнуло во всю силу. Первый и самый важный след у ворот в город мы оставили, довольно с дезерой с этого хозяина, больше с этой харчевни не выжить. Слишком она дешева, слишком труслив хозяин и слишком обычны ее посетители. Толкнул от себя только что принесенную тарелку и буркнул. Даже хочется проверить, кто там у тебя на кухне поваром. Вкус такой же ужасный, как и твоя служанка, господин, всплеснул руками хозяин. Да как так-то? Да у меня отлично готовит. Будешь спорить с братом Маром? Изумилась Рейка. Опомнившись, крепыш-хозяин сделал шаг назад и согнулся в поклоне. Сегодня же найду нового повара, господин. Так лучше, благосклонно кивнул я, встал и медленно поднял руку над столом. Опомнившись, выругался про себя и также медленно опустил руку к кисету. Даже для таланта клана горы кольцо путника, это чересчур. Вновь подняв сжатую в кулак руку, я сказал, за еду, на стол упал духовный камень, хотя она того и не стоит, но никто во всем поясе не скажет, что Маргарой скупец, не платящий за еду, вино и удовольствие. Крепыш-хозяин нахмурился и шевельнул губами, явно повторяя мое имя. За беспорядок, который я случайно устроил, на стол упал второй камень. Никто ни на землях горы, ни в других землях пояса не смеет сказать, что Маргарой не платит за веселье, а ты меня позабавил, слуга. Теперь назови место, где кормит лучше, чем в твоем коровнике, и где есть женщины, способные усладить взор и слух гостя моего уровня. Крепыш-хозяин без промедления дал ответ. Трехцветный карп, господин, это точно лучшее место города или заведения, куда ты сам шляешься, когда выдается удачный месяц и удается удержать денег с твоих слуг, сочась подозрением, уточнил я. Крепыш согнулся в поклоне, пряча ухмылку. Лучшие, господин, лучшие. На стол упал еще один камень, и никто во всем поясе не скажет, что Маргарой не платит за добрый совет. Предыдущую ухмылку крепыш-хозяин скрыл, а вот сверкнувшие жадностью глаза не сумел. Еще бы, ведь каждый из этих камней, это его дневная выручка. Я дам вам слугу, который покажет дорогу, добрый и щедрый господин. Уже один вид заведения, куда нас привел мальчишка-слуга, явно говорил, что крепыш не обманул, это и правда выглядело, как одно из самых богатых мест города. Здание не сильно возвышалось над окрестными домами, но выглядело словно остров роскоши, отделенное от серой обыденности домов втрое более широкими улицами, чем те, по которым мы шли сюда. Это выглядело едва ли не площадью, позволявшей любому гостю насладиться красотой здания, которое он решил посетить. 4 этажа, каждый из которых украшен резными панелями, над входом половину второго этажа занимало огромное белое полотнище с изображенным на нем трехцветным карпом, который словно оживал, когда полотно шевелилось на едва уловимом ветерке. Фонари, подвешенные на резных столбах, будто охраняли вход в заведение, освещая ступени, ведущие к массивным и высоким дверям. Алые и золотые отблески фонарей играли на гладко отполированных каменных ступенях и одежде служанки у дверей. Разница с предыдущей харчевней была разительна. Это, конечно, не павильон 5 удовольствий в городе Ян, но точно место, предназначенное для тех, кто хочет не только насытиться, но и показать свою значимость. Беспорядок в таком месте местная стража проигнорировать не сможет. Здесь даже дверь пнуть не дали. Едва я ступил на предпоследнюю ступень, как слуга, девушка слабый-слабый мастер, плавно согнулась в приветствии, приложив кулачок к ладони. «Уважаемые гости, добро пожаловать в трехцветного карпа. Вы будете вдвоем?» Я скривился. «А ты видишь с нами еще кого-то?» Улыбка девушки не потускнела ни на волос. «Желаете место у окна?» «Господин, вид на...» Я перебил ее. «Нам лучшее место. Неважно, у окна или под окном. Что у вас лучшего в вашем сарае?» «И не на двоих. Не хватало еще мне, Маругарой, тесниться с сестрой, стукаясь локтями с соседями и нюхая вкус помоев, которые они едят. Лучшие места нам с сестрой в лучшем вашем зале. Лучшей еды, лучшего вина, лучших женщин в услужение. И живо. Поняла вас, господин». Просияла улыбкой девушка в ответ на мой вопль и плавно повела ладонью. «Следуйте за мной, господин и госпожа». Она повернулась, шелестя шелком одеяний, лично открыла нам двери, а затем проводила через зал на 2-й этаж, заставив меня задуматься, почему все время 2-й этаж. Ладно, 1-й, для более простых гостей, которые и в общем зале, и гомоне посидят, но почему 2-й, а не 3-й или 4-й? Здесь ведь 4 этажа. Разве верхний не для самых важных гостей? Всего 30 вдохов нам пришлось сидеть за пустым столом, а затем вокруг нас завертелись десятки служанок, которые принялись заставлять стол фруктами, соками, всевозможными закусками и прочим. Возле рейки появилась девушка с большим опахалом, которая принялась медленно и плавно обмахивать рейку, явно вторя движением ее веера. Сам зал большой и просторный, здесь не было разделения ширмами, как в городе меча. Вместо этого все пространство разделено полупрозрачными занавесками на 8 частей. Получалось, что все мы гости смотрели на стол, стоявший у дальней стены. За ним расположился высокий, статный, средних лет идущий. Он гордо держал спину и оглаживал свою опрятную бороду. Едва мы сели за стол, как он чуть приподнялся. «Приветствую вас, уважаемые». Я не ответил на его приветствие. «Если верно понимаю, это тоже своего рода слуга». Он развлекает гостей чтением стихов, историей и просто байками. Не зря же на столе перед ним стопка книг. Вместо приветствия я махнул рукой. «Эй, ты, господин, давай, рассказывай про подвиги талантов моего клана Грей. Знаешь такие истории?» «Знаю, господин. Так начинай». Рассказчик огладил свою бородку еще раз и громким, хорошо тренированным голосом начал. 20 лет назад в землях, что лежат восточнее главных земель клана Грей, случилось. Возле меня появились сразу 3 служанки, согнулись в поклоне. «Господин», Седой не упустил момента. «Молодой глава, помните, что я говорил?» Я невольно вздохнул про себя. «Да, да, да». Молодой и наглый господин, который привык брать от жизни все, что она может ему дать. Конечно же, Седому понравилось то, чем я намеревался заняться. Спросил у ближайшей служанки. «Какое вино хорошо утоляет жажду путника и смывает пыль с языка?» «Рубиновый закат, господин». Я применил 1-й из советов Седова и похлопал себя по бедру. «Напои меня». «Слушаюсь, господин». Одна из служанок тут же шагнула к столу, без сомнения ухватив один из кувшинов, та же, с которой я разговаривал, шагнула ко мне и присела мне на бедро, то, по которому я хлопал ладонью. Седой хохотнул где-то в небе над нами. «Наслаждайтесь, молодой глава. Думаю, где-то очень далеко, в холодном истоке Рудгош был бы счастлив увидеть то, что вижу я. Господин, сидящая на моем бедре служанка приняла наполненную чашу и осторожно поднесла ее к моим губам. Я положил свою ладонь сверху. Как бы там ни радовался наверху седой, в таком важном деле я не позволю себе напиться, да и вообще глотать вино без повода. С торговцами это было нужно по делу, в день встречи пересмешника Яммы это было нужно уже мне, а здесь и сейчас это не нужно совершенно, хватит только вида. Поэтому я сейчас и положил руку на чашу, чтобы дотронуться до вина кольцом путника. Никто во всем поясе, имея только кисет, не сумеет провернуть такой трюк, поэтому даже поившая меня девушка не поняла, что я лишь пригубил вино, а большая его часть исчезла в кольце и кувшине. «Неплохо», — кивнул я, оценив вкус того, что пригубил. «А теперь, молодой глава, прими еще один совет, оттяни вкус вина вкусом губ этой служанки», разошелся где-то в небе над нами седой. Я замешкался, не торопясь следовать совету. Как-то не так я себе все это представлял. Не то, как и кем я притворяюсь, а то, как и с кем. Целоваться с ней? Нет, так-то она, похоже, самая симпатичная из трех. Светлые, пышные волосы, тонкие черты лица, губы. Хаем очень алые. Неплохо, вдруг зло процедила Рейка. Я моргнул, отвел взгляд от губ служанки и с интересом глянул в сторону Рейки. Уже нашла к чему придраться? Отлично. Только почему взгляд такой неподдельно злой? Неплохо, что ты называешь неплохо, брат Мар? Едва ли не шипя, спросила Рейка. Эту тощую задницу, что пытается отдавить тебе ногу. Ты вроде только начал пить, неужели уже ослеп? Рейка на миг сложила веер, неуловимым движением стегнула им по столу. Хозяин, хозяин, этот был совсем не крепышом, тощий, выше среднего роста, вбежал, испуганно шаря глазами по сторонам. Госпожа, хозяина нет сегодня, но я, старший слуга эти, готов решить любое ваше желание, госпожа, только скажите о нем. Да плевать мне, как тебя зовут, выпалила Рейка, зло сверкая глазами поверх веера. Зато ты должен знать, как зовут нас. Мы, Гры, едва мы вошли, как потребовали лучшего, лучшего вина, лучших яств, лучших из служанок, чтобы усладить моего брата. И что я вижу? Старший слуга эти снова забегал глазками, испуганно переспросил. Что, госпожа, что это за тощие образины? Ткнула пальцем Рейка в ту, что поила меня вином. Я залечую от нее запах дешевой алхимии и присыпки. Ты что, прислал первую попавшуюся на пути девку? Госпожа, мне нет прощения. Буквально взревел старший слуга эти и принялся кланяться. Я сейчас же заменю эту девушку. Жест пальцами, после которого девушку смело с моей ноги, я заметил, пусть и с трудом, иначе снова бы решил, что воины и мастера каким-то чудом освоили мысли речь, которую я даже подслушать не могу. Пришли нормальных, процедила Рейка, симпатичных на свою родную мордашку, а не правленных с помощью дешевой алхимии, не тощих, а главное, чистых. От этих я залечую запах предыдущих мужиков. Ха, развеселился в небе седой, чтобы она там не говорила про то, что смирилась со званием сестры, а ее ревность черная, глубокая, совсем не сестринская, молодой господин, вы уж мне поверьте. Спасибо, седой, а то я сам не догадался, может оно и к лучшему. После слов Рейки, мне что-то даже в облике Маргары не хочется оттенять вкус вина поцелуем со служанкой. Сколько этих поцелуев у нее сегодня было? Может быть, все же дадите Рейке шанс, молодой господин? Ну, это уже перебор. Я чуть прищурился, сосредотачиваясь на образах. Вот седой парит в небе, вот я появляюсь позади него, выйдя из рывка, и выбрасываю вперед пронзатель, обвитый змеем воды, через миг. Намек понял, молодой глава. Сестра так сестра. Раздражение немного утихло. Привыкнув к скрытности за столько лет, неприятно, когда твои разговоры сопровождающие слышат, даже если парит в небе в паре сотен шагов от тебя. Властелины, чтоб их дарсы пометили. Пересмешник снова подал о себе весть, коротко отчитавшись. Нашел, подлил, подарок донесли. Подарку оказался не рад. Я ухмыльнулся. Великолепно. Арейка вошла во вкус, и это лучшее. Через миг она уже была на ногах, с силой махнув веером и сметая со стола все, что на него успели поставить. Я с интересом глянул в ее сторону. Это не голая сила и тем более не техника, это был точный и хорошо отмеренный выплеск духовной силы, что немало говорило об умениях Рейки. Взгляд старшего слуги перестал бегать, он даже стал немного выше ростом и твердо заявил. «Госпожа, если вас не устраивают наши служанки, то я вызову лучших из самого дорогого цветочного павильона. Жду», — обронила Рейка и присела обратно. «Оценим уровень вашего ничтожного городишки. Но сначала, госпожа, вы оплатите то, что уже получили и то, что сейчас разбили». «Отлично, как с Рейкой-то все ускорилось». Я поднял голову и спросил. «Мне верно послышалось, что ты, ничтожный, сейчас заподозрил нас в том, что у нас нет духовных камней». «Я бы не посмел, господин», старший слуга даже не подумал опускать взгляда. «Я лишь попросил расплатиться за то, что вы уже получили. Первый раз вижу заведение, где платят до того, как поедят и выпьют. Вы уже поели, господин, и уже выпили». «Какая наглость», прошипела Рейка. И я с радостью ее поддержал, ударив уже сам волной духовной силы. Старшего слугу вынесло вместе с занавеской, впрочем, как и ширмы вокруг, которые отделяли наш зал от остальных. Сил я вложил хорошо, с запасом, волна силы прокатилась по всему этажу, ломая хлипкие стены, старательно обходя людей, но переворачивая столы и подбрасывая вверх тарелки, подносы и кувшины. Рассказчик замолк на середине слова, потерял всю свою вальяжность, важность и суровость, смешно пуча на нас глаза, принялся сгребать со стола свои книги. Я же встал и громко спросил, неужели я тихо назвал наши имена, когда сделал глупость сделать шаг на ваш порог? Так я повторю, мы Мары Миргарой. В вашей дыре уже оказана честь принять у себя два таланта сильнейшего клана пояса, а вы еще и кривите рожу. Вы должны быть счастливы, что я вообще посетил вас, а вы еще и денег требуете за эту милость. В 30 шагах от нас, в соседнем зале, отделенном всего лишь легкой, почти прозрачной занавеской, звериного вида мужик медленно встал, смахнул с халата вино и какую-то зелень, а затем с расстановкой произнес: «Сопляк, ты, похоже, первый раз вырвался из-под крылышка родителей и защитников. Кто дал тебе право так вести себя, оскорблять заведение, гостей и город? Думаешь, если 10 раз громко выкрикнешь свое имя, оно защитит тебя? Ты еще кто такой?» Я нахмурился, оглядывая его, отмахнулся. «Не до тебя пока. Сейчас поставлю на место этого слугу, затем займусь тобой. Стой и жди». Через миг мне пришлось выбросить в сторону руку, принимая на ладонь удар кулака. «Понятно», — процедил я и снова повернул голову, встречаясь взглядом со звероватого вида мужиком, который использовал технику движения, чтобы добраться до меня, распоров по пути занавесь стену. «Что же, тогда я объясню каждому в этой вонючей забегаловке, где его место. Твое, на улице». Выкрикнув это, я вернул мужику удар. Он тоже принял его на ладонь, а вот с опорой у него что-то не сложилось, и я отбросил его от себя, заставив его пробороздить по полу сапогами. С усмешкой ткнул пальцем в испорченные доски и заявил: «Этот ремонт за твой счет». В ответ мужик зажег под ногами земную технику. Через 200 вдохов ни на одном из этажей не осталось ни одного смельчака, кто бы хотел нас утихомирить. Мы с Рейкой с самого начала не стеснялись, а уж когда к веселью присоединилась охрана этого места. Лязг стали и глухие удары кулаков перекрывались треском дерева и оглушительными звуками разлетающихся обломков, отрывистые команды охраны сменялись воплями боли. Воздух был густым и тяжелым, пропитанным пылью и запахом горелого дерева, смешанным с железной ноткой свежей крови и фруктовой от пролитого вина. Я увернулся от удара и выбросил руку, просто и незамысловато выпуская волну духовной силы. Она ударила в стену, выбивая из нее щепки, которые разлетелись во все стороны, словно град. В стороне, за очередной полупрозрачной занавеской с треском рухнула перегородка, открыв вид на разбитые полки и перепуганных служанок, торопящихся скрыться в каких-то узких проходах. Одна из них при виде меня сорвалась на визг, который не стих, даже когда остальные волоком потащили ее прочь. Рейка билась в стороне, ее веер сверкал, как клинок. Одно точное движение, и ближний противник, спотыкаясь, отлетел назад, ломая стул, о который споткнулся. Ее глаза пылали огнем азарта, а дыхание оставалось ровным, несмотря на беспорядок вокруг. Я видел, как она едва заметно усмехнулась, прежде чем вновь рвануть вперед, к охраннику, который имел глупость встать после предыдущего удара. «Продолжим». И мы продолжили. Вряд ли в ближайшую неделю здесь получится хоть кого-то кормить и поить. Целых стекол не осталось, стены мы с Рейкой пробили раз 6, вдвое больше раз ее проламывали те, кто по нам промахивался. Я, изображавший из себя пикового мастера, старался брать на себя сильнейших, но один раз не успел и... «Брат, занят!» — выкрикнул я в ответ, вкладывая силу в следующий удар. Оружие противника встретило мое с яростным гулом, который прокатился по этажу. Пол под ногами затрещал, и я почувствовал, как доски просели, угрожая рухнуть под весом следующего столкновения. Через миг за спиной гулко ухнуло, огненные всполохи осветили зал, бросив пляшущие тени на разбитые перегородки и рваные занавески. Справилась. И тут же раздался вопль боли того, с кем справилась Рейка. Теперь в том месте пролом на третий этаж, и до сих пор весело тлеет обивка стен, вернее, уже пылает. Надеюсь, слуги, что разбежались, словно сороконожки по всем щелям, выползут из них и начнут тушить. Если нет, то это проблемы хозяина этого места, что нанял такую плохую обслугу. А насчет недели я погорячился. Извлек из груды обломков один стул, предложил его Рейке, которая с досадой пыталась приладить на место разорванный рукав, второй приготовил себе, а затем сам выудил из-под занавески первую сороконожку. «Господин», — сглотнула служанка, глядя на меня, как квыргал намада. «Вина, сладкого сока и фруктов», — улыбнулся я ей. «Живо, и не вздумай сбежать, иначе пожалеешь». «Да, господин», — кивнула девушка и тут же мотнула головой. «Нет, господин, надеюсь, ты меня поняла». Едва я опустил девушку на место, как от пролома в стене раздался новый голос. «И что здесь происходит?» Рейка с треском раскрыла веер, прикрывая лицо, и прошипела. «А кто спрашивает?» «Хаэм», — поднял брови наш гость, среднего роста, ничем не примечательный, кроме своего возвышения, мужчина в фиолетовом халате, похожем на тот, в котором я перешел в этот пояс. «Я Соток Молд, глава стражи этого города. Вы не знаете меня, я не знаю вас, буйные гости моего города. Перед нами стоял предводитель первой звезды Самые Малые. Все, как я и говорил Седому и Пересмешнику. Предводители — это сильнейшие люди фракции и занимают в ней важные должности. Вот, глава стражи главного города Дизер. Правда, он носит совсем другое имя, но его я тоже знаю. Семья Молт раньше правила землями, которые теперь принадлежат ордену. Так что его вражда к ордену еще более глубока, чему у самих Дизер». Рейка бросила на меня взгляд поверх веера и прервала затянувшееся молчание. «Похоже, слухи не врали, брат». «Согласен, сестра», — кивнул я. «Никак не могу понять, почему стоит какой-нибудь захудалой фракции чуть окрепнуть, как они начинают считать, что им само небо не указ. Уважаемые гости, холодно», — одними губами улыбнулся Соток. «Я назвал вам свое имя, а вы нет. Это невежливо. Заметь, сестра, на вежливость нам указывают после того, как оскорбили в этой забегаловке. Что же, сделаем уступку и поглядим, к чему она нас приведет. Я Маргарей, а это моя сестра Миргарей». Соток чуть кивнул, принимая наш ответ. Лицо его было спокойно, но я-то слышал его мысли речь. «Дядя, дядя, у меня два дебошира, парень и девка, разнесли карпа, буквально разнесли, тут целых стен не осталось и утверждают, что они Мары Миргарей. Дай подумать. Кажется, есть такие, вроде именно брат и сестра. Дядя, я не спрашиваю, есть или нет такие, я спрашиваю, как мне с ними поступить». «Не заметил вопроса в твоем вопле. Дядя, я серьезно. Здесь избили пару купцов, главу гильдии артефакторов, пару людей из теневиков, пострадала любовница шестого дяди, и это только те, кого я успел заметить на этом этаже. Кто глава стражи, ты или я? В чем твой вопрос? Нужно ли тебе поддерживать порядок на улице? Значит, я могу действовать, не обращая внимания на их имена? Можешь, но в разумных пределах, они в любом случае остаются горой. Но горой заплатить за дебош могут больше, чем любой другой клан». «Конечно, дядя». Соток закончил разговор, оглядел меня и Рейку, явно еще раз, без спешки оценивая наши возможности и возвышение. Рейка была самой собой, средних звезд мастером. Я давно ограничил свои силы первой звездой предводителя и не переживал сейчас об этом, ведь оплетка скрывала часть моей силы. Прибежавшая служанка принесла и вино, и сок Рейке, и какие-то фрукты нам обоим. Замерла перед нами в глубоком поклоне, держа все на подносе. Я взял чашу, пригубил ее, снова лишь делая вид, что жадно осушаю до дна, и подтолкнул Сотока Молда в нужную мне сторону. «Что же, попытаемся еще раз», — швырнул чашу служанке и приказал: «Теперь накрывай стол и пригони нам еще служанок, свежих, чистых и красивых в этот раз. Покажите, как положено встречать горы в вашем жалком городишке». «Удалось?» Соток сузил глаза, явно сдерживая гнев, а затем негромко сказал: «Добропорядочный гость знает, как себя вести в гостях и не позволяет себе лишнего. Хороший хозяин тоже знает, как встречать дорогих гостей. Я обвел зал рукой, а не вот это вот все. Я тщательно расспрошу свидетелей и накажу всех виновных. Или не удалось, какой этот глава стражи острожный. Я скривился про себя и нажал сильней. Хорошо, я первый свидетель, и я говорю, что меня, Маргарей, встретили отвратительно в вашем городе. Служанки были некрасивые и грязны, вино разведенное, а едва я указал на это, как с меня потребовали денег вперед, словно я нищий, который пришел набить живот за чужой счет. Хозяин этого заведения в лице своего старшего слуги оскорбил меня, мою сестру и весь наш клан. Он должен заплатить за это. Если его здесь нет, то платите вы. 60 тысяч больших духовных камней. Я еще и руку вытянул вперед, требуя вот прямо сейчас опустить мне в ладонь духовные камни. Ну, или это не я, а глава стражи главного города Дезернищий. Этого, наконец, хватило, и на меня обрушилось давление духовной силы. Правда, обычно ей давили, заставляя опуститься на колени, сейчас же давили, пытаясь поднять со стула и разогнуть нас. Я презрительно фыркнул. Предводитель, как-то слабовато для предводителя. Между нами разница в ступень, но где же? Через миг я повернулся в сторону рейки, которую как раз подняло со стула и выгнуло, заставляя вытянуться на цыпочках. Сестра, да, как ты смеешь? Рывок сквозь плотный, тугой воздух и духовную силу, удар плечом в грудь сотока, крутнуться вокруг него, заплетая ему одну ногу и пытаясь свалить, не вышло. В сторону я отлетел, уже сжимая в руке цзянь, и тут же атаковал снова, на этот раз жаля сталью. Первые удары соток принял на покров и голые ладони, но стоило мне первый раз использовать оружейную технику, как и он достал меч. 20 ударов, и я отлетаю в сторону, зажимая рану в плече. Не великор, даже не дим, но очень хорош, мне даже не сильно пришлось поддаваться. Я отнял окровавленные пальцы от плеча, оглядел их, а затем вскинул к небу. Старейшина, доколе вы будете наблюдать, как отребье унижает таланты клана Горы? Доколе? Зашелся от смеха седой, но спустя всего вдох сбросил невидимость, стоя на мече в полусотни шагов над нами. Юный господин, раскатился над окрестными домами его голос. Госпожа, что с вами? Ты ослеп, раз спрашиваешь, разъяренно проорал я в ответ. Кто посмел? Голос седого теперь рокотал над домами, словно раскаты грома. Я на миг закатил глаза, возмущенный абсурдом происходящего. Все же во время обсуждения плана это не выглядело настолько тупо, но ткнул окровавленным пальцем в сторону сотока Малда, главы стражи. Он, в тот же миг седой словно провалился вниз, за вдох упав буквально до мостовой, зависнув в последние мгновения всего в полушаге от брусчатки и всего в 20 шагах от нас и сотока. Ты, волна духовной силы тоже была хороша, достаточно ослаблена, чтобы не выдать настоящий ранг возвышения седого и достаточно сильна, чтобы пронять первого из врагов ордена. Старший, поспешно согнулся в приветствии глава стражи Дезер, соток Молд, рад приветствовать вас на земле клана Дезер. Толку от твоих приветствий и твоей радости? Спросил седой, тоже сейчас носящий совсем другое лицо. Они могут влить обратно пролитую кровь? Нет, не могут. Поднявший руку на талант клана Горей должен поплатиться этой самой рукой. Свистнуло. Седой прямо на летающем мече рванул вперед, выставив перед собой ладонь. Соток оказался застигнут врасплох, явно не ожидал, что слова тут же облекут в дело, но увернулся, вскинул меч и начал пятиться под градом острых ледяных осколков, которые обрушил на него седой. У того не было моей возможности по-быстрому выучить пару техник чужой стихии и использовать их. Это мне можно было отговориться тем, что я только начал их познавать, а потому не могу использовать в полную мощь, но старейшина клана, который к седым волосам, а седой сейчас изображал именно такого старика, только-только изучил техники своей стихии. Смешно. Вот седой и не смешил никого. Бил наверняка, но аккуратно и наверняка меньше, чем в десятую часть его силы. Ровно на предводителя второй, самой большей и третьей звезды. Теперь лед жалил и из-под ног главы стражи, окружил его туманным дыханием, сгустился фигурой седого, который нападал с мечом. Казалось, сразу с трех сторон. Вот он дотянулся сталью первый раз, вот зацепил второй. «Дядя, брат, третий брат, мне нужна помощь, немедленно!» Завопил мысли речью соток. «Поздно, даже непрерывный покров предводителя можно пробить, если вложить в это достаточно сил. У седого было достаточно не только ее, но и опыта. Не уверен, что смог бы так же быстро и красиво достичь цели, скованной ограничением. Короткий вскрик, ослепительно сияющий меч Седова отсекает руку Сотока у самого плеча. На землю она падает уже промерзшая, белая, покрытая инеем. Так будет с каждым, кто поднимет меч на талант клана Грей. Седой поднимает ногу и с силой обрушивает ее на замороженную руку, дробя ее на сотни крошечных кусочков. Какой самый простой способ не дать лекарю приживить руку обратно? Потянуть время, забрать руку, сделав ее предметом торга, или уничтожить эту самую руку? Конечно же, я выбрал последнее, что для предводителя означает лишиться руки. Это означает долго и мучительно отращивать новую, затем закаливать в ней меридианы, открывать узлы воина, после или одновременно с этим открывать узлы стихии, привыкать к новому течению силы в новых меридианах и новых узлах, привыкать к самой новой руке. Даже в пятом поясе с ее лекарями, уровнем силы неба и прочим зеленорукий предпочел долгие годы бороться за свои руки и ноги, а не лишать себя их и не начинать сначала. Года на три, а скорее, на пять соток молд, калека, лишенный большей части своей боевой силы, и вряд ли даже половины оставшейся жизни ему хватит, чтобы вернуть себе всю силу. Первый из дизер, который стал калекой сегодня. Сейчас он стоял, зажав рукой рану, и неверяще глядел на остатки своей руки под ногами. Седой поклонился мне. Молодой господин Мар, этот безумец наказан за свой проступок против клана Грей. Эти слова вырвали Сотока из оцепенения, он вскинул голову, ожег нас троих ненавидящим взглядом и ухватился левой рукой за амулет на шее, шипя: «Я вас прикончу, я вас всех прикончу. Придержи язык, если не хочешь лишиться и его, вместе с головой», — пригрозил Седой. Мне же толкнул совсем другую мысль. «Ощущаете, молодой глава?» «Да», — коротко ответил я ему. Десятки и даже сотни фигур вокруг пришли в движение в нашем восприятии. Стражники города, которые до этого наблюдали со стороны, сорвались с места, получив недвусмысленный приказ. Так-то все правильно. Сотня мастеров может победить предводителя, а уж если этих мастеров будет три сотни. Но есть несколько «но». Какой ценой они этого добьются? Как справиться с тем, кто лишь притворяется предводителем? Седой снова запрыгнул на меч, очертил вокруг нас круг, замер, подняв руку и грозя пальцем. Голос его вновь загремел над окрестными крышами. «Вы все, я чую вас, вижу вас, одумайтесь. Я был в своем праве, верши месть за нападение на талант клана Грей. Наказан только виновный. Но если и вы поднимете руку на талант Грей, то тоже будете наказаны. Клянусь небом, что каждый, кто нападет, лишится, если не головы, то руки или ноги. Приказываю, нападайте», — заорал Соток вслух и не жалея горла, окончательно воплощая в жизнь наш план. Мы с Седым обменялись быстрыми взглядами, а затем он сорвал летающий меч в полет, описывая им новый, больший круг по краю площади Карпа. Я же шагнул к рейке, вскидывая руки с зажатым в них артефактом и начиная наполнять силой барьер прибоя. Опасно, конечно, но не опасней, чем стоять посреди битвы, полагаясь лишь на защиту мастера. Буду привычно притворяться, что все это лишь действие секретного артефакта Грей. Сверкнули первые росчерки, перехватившие Седого в воздухе. Через вдох воздух глухо ахнул, когда Седой ответил. Снесло крышу здания вместе со стоявшими на ней стражниками города. Происходящее до боли напомнило события в городе Ян, поэтому я поспешил напомнить. Враги стражи и дизер, а не горожане. «Помню», — буркнул Седой. «Стараюсь». В общем-то, и правда, старался, используя скудный набор техник, который мог быть доступен слабому предводителю, но уже через 20 вдохов все окрестные дома выглядели ничуть не лучше разнесенной харчевни, а я пересмотрел свое мнение. Сотня мастеров одолеет предводителя, если сумеет его сбить с неба. Под стенами вольного приюта для этого использовали суть стихии. Здесь и сейчас единственный вражеский предводитель стоял и бессильно кусал губы, наблюдая, как Седой стремительной, холодной и смертоносной тенью рассекает небо. Помощь справиться с Седым могли бы составные техники, но их во втором поясе почти нет. Простая стража, не ожидавшая, что ей придется столкнуться с предводителем, точно ничем подобным похвастаться не могла. Интересно, может ли ими похвастаться армия предела или гвардия дизер? «Брат», — донеслась до меня мысль речь Сотока. «Брат, почему ты еще не здесь?» «Ну и, конечно, все ответы ему. Что у тебя? Что у меня? Что у меня? Где ты был, когда я звал тебя? Брат, мне отрубили руку. Ублюдок из горы отрубил мне руку, заморозил ее и растоптал. «Брат, помоги мне отомстить. Грей, руку, только этого не хватало. Сейчас буду. Брат, зови главу. Дядя, дядя, пусть он убьет эту тварь. Пусть он ему оторвет руку. Он не может. У него проблемы. Что? Что с ним? Не знаю. Больше всего это похоже на пожирание стихии. Как это возможно?» У Сотока даже глаза округлились. «Глава создал средоточие десятки лет назад. Какое еще пожирание? Я не знаю, как это возможно, брат Соток. Я лишь рассказываю то, что рассказали мне самому. Лекари ничем не могут помочь ему». Соток повернулся к нам и вдруг прошипел вслух. «Какое интересное совпадение. О чем ты, глупый глава местной стражи?» — лениво спросила Рейка. «О том, как интересно совпало два события в городе. Кто вы и что вам нужно в городе клана Дизер? Говори, что ты так кричишь?» — возмутилась Рейка, прикрывая уши. «Я же пожал плечами. Мне захотелось поглядеть на Дизер, о которых столько говорят в последние 2 года. Моих ушей достигли слухи. Привычно облекал я в правду полную ложь, не сдерживая голоса, чтобы он доносился до любопытных ушей тех, кто глазел на нас из разбитых проемов харчевни. Что вы резко набрали в силе, стали задирать нос и называть себя вторым по силе кланом пояса. Силы я пока не вижу, а вот наглости и грубости в вас сверх меры. Ты вот, уже пострадал за свою наглость». Я снова показал окровавленные пальцы. «Подумать только, отказаться извиниться за грубость, отказаться выплатить небольшую виру, напасть на меня, Маргарей, затем напасть на нашего уважаемого старейшину. Безумцы, да и только», — покачал я головой. «Пусть события этого дня послужат вам уроком». «Уроком? Наглость?» — Соток сглотнул, покачал головой и выкрикнул. «Я выбью из тебя правду». Через миг вскинул левую руку, раскрывая в мою сторону ладонь. 3 вдоха ему понадобилось, чтобы завершить какую-то технику и ударить в меня и Рейку алым лучом. Вернее, ударить в купол барьера прибоя и не пробить его. Я усмехнулся. «Глупец, куда тебе до силы и могущества клана Грей? Оставь свои жалкие потуги, калека, до того дня, как вернешь себе руку». Ответом мне стал новый луч, даже толще предыдущего. Моим ответом стал вопль. «Старейшина!» Он упал с неба через вдох, промчался над мостовой, смел Сотока, утащил за горло обратно ввысь, на 50 шагов ближе к облакам, пророкотал оттуда. «Глупец, я наказал тебя за проступок, но ты решил бросить вызов самому небу, пойдя против меня. Что ты дергаешься, глупец? Ты не помнишь эту технику? Ей сильные сковывают слабых. Ты не только изначально был слабее меня, но и лишился после первого наказания больше 35 узлов. Смирись и прими свою судьбу и второе наказание, младший, уважаемый». Раздался новый голос, полный силы и уверенности в себе. «Прошу не совершать необдуманных поступков. Того, что вы уже совершили, более чем достаточно». Седой развернул свой летающий меч в сторону зависших в отдалении гостей. 3 предводителя на таких же мечах. «Я слышу в твоих словах угрозу, младший», — спокойно сообщил Седой, но голос его все равно продолжал далеко разноситься над городом. «Лишь предупреждение, уважаемый. Теперь я видел того, кто отвечал. Для начала отпустите главу стражи города. Не думаете же вы, что можете продолжать разговор вот так, держа его за горло? Это глава вашей стражи», — тряхнул Соток и Седой. «Верно заметил молодой господин, вы, похоже, безумцы. Этот человек не встал на сторону молодого господина, отказался извиниться за ужасное гостеприимство, затем поднял руку на молодого господина и пролил его кровь. Я наказал его за пролитую кровь клана Грей, отнял руку. И что же он сделал после? Он снова напал на молодого господина. Вы правы, потеря руки лишила его разума, уважаемый. Но с него довольно, отпустите его и давайте попробуем начать все сначала». «Просто отпустить?» — переспросил Седой и покачал головой. «Разве это возможно?» Я сообщил ему, за что лишил руки. Он же снова напал на молодого господина. «Кем я буду, если мои обещания и угрозы будут пустыми? Могу ли я после этого еще считаться старейшиной клана Грей?» «А-а!» — свистнул меч, и вниз полетела нога Сотока. Вдох, и она точно так же, как и рука раньше, разбилась на крошечные куски среди покрывших мостовую обломков домов. Седой многозначительно сообщил: «Надеюсь, хоть этого вы сообразите поймать», — и разжал ладонь, сжатую на горле Сотока. «Даже до меня, стоящего дар знает где от Седого, донеслись отголоски жажды убийства, которую выплеснули из себя старейшины Дизер. Но гнев не помешал им поймать калеку, как и не помешал отдать приказ убить их». Глава 10. Когда я из-под маски чужого лица вещал двусмысленные вещи про наглость Дезира и их самоуверенность, то и не представлял, как близок к правде. Я столько раз назвал сегодня имя Горой, что язык натер, но они все равно решили убить сразу трех Горой в своем городе. В своем ли они уме? Седой, верно, задался тем же вопросом. Убить меня, убить молодого господина, убить молодую госпожу, убить троих из Горой. Небо отняло у вас разум, это у вас небо отняло разум, когда вы пришли в наш город и подняли руку на моего брата. Стража, вперед! Седой рванул в сторону, одновременно снижаясь так резко, что это было быстрее падения, а из-за крыш в небо и по его следу рванули сразу шесть сутей стихии. Я лишь усмехнулся, следя восприятием, как стремительно и ловко Седой уходит от них, но затем усмешка застыла у меня на губах. Еще три птицы сути стихии взлетели из-за крыш, ударили навстречу, почти в упор, и Седой отвернуть не успел. Его снесло в сторону, вбило в стену дома и сквозь нее, а затем туда же, в пролом ударили и остальные шесть сути стихии, разнося дом на куски в ослепительной красно-голубой вспышке. Воздух рванул прочь от того места тугой волной, которая прокатилась по улицам, смела с них пыль, вынесла ее к нам на площадь, бросила на купол защиты, но не проникла к нам. Я застыл, напряженно вглядываясь через восприятие в место взрыва. «Ах вы, ублюдки!» Разъяренный рев Седого позволил мне облегченно выдохнуть и напомнить себе, что он самостоятельно скрывает силу, а не лишился ее под моими печатями, а значит, восприятием накрывает весь город. Такого не обманешь неожиданным ударом или засадой. Скорее всего, он подставился нарочно, ведь можно сколько угодно швырять в него техники предводителей, расходуя запасы и артефакты в надежде пробить защиту, даже не догадываясь о его чудовищной силе властелина духа и истинной мощи его защитных техник. Через миг, когда Седой вырвался из облака пыли, пронзил его на летающем мече, разметав в стороны, я уже не был во всем этом так уверен. Халат Седого превратился в лохмотья, грязные, покрытые пылью и кровью лохмотья. Я с тревогой выдохнул. Седой, он коротко ответил, в порядке, правда, тут же добавил, здесь слишком много врагов и еще больше на подходе, с ограничением я не смогу справиться с ними, это за пределами силы любого здешнего предводителя, тем более, не смогу справиться с ними не убивая, я и сам видел в восприятии то, о чем он говорил, десятки, многие десятки облаченных в доспехи идущих, которые мчались по улицам, перепрыгивали с крыши на крышу, сжимая в руках оружие, флаги и артефакты. Что-то мой план немного наказать Дезир и Горой, распалив между ними конфликт, вышел из-под контроля и грозит накрыть нас живой лавиной. Но если начать не калечить, а убивать, то это заставит здесь и сейчас ополчиться против нас весь город, а против Горой всех Дезир. Не обидеться, не затаить злобу, не начать требовать ответной виры, а как бы страж уже по своей воле не появился здесь, чтобы разобраться в происходящем и усмирить две фракции, которые лишились разума. В Седого снова ударили десятки техник, из-за крыш взлетело еще три сути стихии, и я поджал губы. Или весь город уже здесь, потребовал от мечущегося между домов Седому. Не убивать, не убивать, донеслась мысль речь пересмешника. Что там у вас? Мне помощь? Нет, отрезал я. Следи, чтобы никто не вызвал стража. Ему сейчас точно не до. Следи, рыкнул я. Через несколько вдохов тот ответил. Понял, господин, но Седой и правда один не сумеет победить с такими ограничениями. Не забывая о десятках глаз, что наблюдали за мной, хлопнул по обманному кисету на поясе ладонью, через миг протянул рейки взятые из кольца флаг. Держи, если погаснет защита, используй его. Этого не было в плане, но она молча кивнула, сжимая пальцы на древке, а через миг я втянул в себя энергию из барьера прибоя и быстрым шагом оказался в 10 шагах в стороне. Вскинул руки, слыша чужую, полную ярости мыслерич. Взять его, в спину тут же кольнуло прозрением. Раз, другой, третий, с каждым разом все сильнее и сильнее, без слов, холодом стали напоминая мне, что как раз я не скрываю свои силы, а ограничил их. Причем, по сути, трижды. Я сам решил не применять техник, которые показал на турнире фракций, не смею применить змеев, которые выходят за рамки возможностей этого пояса и вдобавок лишил себя 9 звезд предводителя. Теперь со спины обдало тугим и жарким потоком воздуха. Седой рыкнул сзади, продолжая вливать в составную технику силу и стихию, быстрым, привычным усилием использовал покров непрерывно, вливая в него всю доступную мне мощь. Вовремя в спину ударило то, о чем предупреждал Седой и боевая медитация. Лезвие, лучи и алый треугольный клинок ударили правильно, хитро, друг за другом, чтобы заставить откатить покров, но лишь исчезли без следа, заставив кого-то разочарованно взвыть. Еще вдох и барьер прибоя накрыл Рейку, а мне позволил сорваться с места, уходя из-под следующего удара. Летающий меч и в воздух, к Седому на помощь, короткого взгляда в его сторону хватило, чтобы отказаться от этой идеи. Там и без меня тесно, я, скорее, буду мешать. Рывок протащил меня сквозь тугой воздух до ближайшего дома, опора, и вот я уже бегу по стене, над головами врагов, раздавая удары мечом. Враги, всего лишь воины, не в силах даже защититься, не то что причинить мне вред, и лучшие, что могут, отскочить в сторону. Лучшие же, что могу я, использовать сталь и оружейную технику. Я притворяюсь Марамгарой, который коснулся и успешно использует стихию воздуха. Я же, под любой из своих масок, не могу отказаться от техник воды. Все мои сильнейшие техники, это техники стихии воды. Кровавые плети, кинжал из остывшей воды, штормовое копье, ужас глубин, удар семи волн, это все техники с использованием воды. Не могу использовать даже звездный клинок, который уже врос в мою плоть и привычки за тысячи битв в настоящем мире и мире жетона. Это техника, которую не раз видели в исполнении мясника Ремила из Ордена. И все равно я предвкушающе усмехнулся. Это плохо для меня, да, но это еще хуже для дезерцев. Звездный клинок позволял ранить осторожно, нанося чистые раны и чисто отсекая плоть. Другие же известные мне оружейные техники плоть калечат, не жалея меридианов. Как лекарь скажу, что такие раны лечить ох как непросто. Спрыгнуть на мостовую и развернуться, оказываясь в переулке, буквально набитым стражниками дезер. Я только что сетовал, будто у меня нет техник с воздухом, есть же. Вуаль, которую я получил от брата Затора, а затем усилил. Взять его. Что стражники орали дальше, уже не услышал никто. Проулок накрыло вуалью, отрезав все звуки, а затем мы шагнули навстречу друг другу. Я с мечом и стража дезер со сталью и техниками. Через 20 вдохов стражники закончились, как и вуаль. И тишина беззвучной бойни взорвалась воплями и криками раненых и покалеченных, а я, не оборачиваясь, рванул дальше, прочь из проулка, уже наметив путь так, чтобы зайти в спины не самым сильным врагам Седого, а самым многочисленным. Чем сильнее будут потери дезер в стражниках и деньгах на их лечение, тем лучше. Седой тоже не отставал от меня, я немного даже глох от тех воплей, что незримой мысли речью летали вокруг. Почему он опять цел? Я откуда знаю? Четвертая засада. Четвертая, и они снова не справились. Ты мне это говоришь? Мне это моих людей он сейчас крошит. Моих. Это не старик, а монстр какой-то. Даже будь против моих парней сам глава Балайн, мы бы уже ранили его и сбили на землю, а этот седой монстр тратит силу, словно у него ее бесконечный запас. Где глава? Где он? Только он может биться с ним на равных. Главу накрыло пожиранием. Как вовремя. Прикуси язык. Артефакты. Это артефакты держат его защиту, он все же Грей. И что, Грей, у него мешок этих артефактов, что ли? Не знаю, готовься, добавим к силе твоих людей наши возможности. Ты слева, я снизу. Заходим над мостовой. Толку-то? Я лишь еще шире улыбнулся. Давай, Седой, да и я поднажму. Почти завершил круг вокруг харчевни по ближайшим трем улицам, так и не найдя никого, кто мог бы достойно показать себя со сталью против всего лишь меча и слабенькой оружейной техники, когда Седой рявкнул. Молодой глава, назад, к сестре, живо. Я скользнул восприятием к Рейке, оценил, что там, убрал голову с пути шара огня, ужалил влево Цзянем, выплескивая через его сталь ярость оружейной техники, толкнулся вперед коротким рывком, впечатался плечом в последнего противника и ударил его ладонью левой руки, используя длань наказания. Как и сказал недавно Седой, не при такой разнице в узлах пытаться сопротивляться этой технике. В глазах дезерца вспыхнул ужас осознания своей беспомощности, а через миг Цзянь свистнул еще раз, отсекая ему руку. «Скрывайся под маской, не скрывайся, меняй имена, не меняй, а от прозвища мясника так просто не уйдешь». Спустя три вдоха я уже оставил покалеченных врагов позади и сквозь пролом в доме проскочил к харчевне. Тут же внутри полыхнуло раздражение. Тупой Джейр. Почему я использовал барьер прибоя всего лишь на первой звезде? Что мешало мне снять ограничения на эти несколько вдохов? Барьер прибоя в исполнении пикового предводителя был бы чуть прочнее, чем барьер от предводителя первой звезды. но полыхнуло только раздражение, а не испуг. Да, какой-то ушлый предводитель с пятеркой стражников проскочил мимо меня и добрался до рейки. Да, вместе они проломили мою составную защитную технику. И что, они вшестером едва пробили защитную технику, которую создали для мастеров. Сейчас же рейка была укрыта формацией защиты работы Келлера. Во всем поясе не отыщется предводителя, который в разумные сроки сумеет проломить защиту, созданную властелином духа. В разумные, а они уже истекли, я уже здесь. Громко, не прячась и не торопясь, сообщил. Вам повезло, трусливые шакалы, что ваших жалких сил не хватило, чтобы добраться до сестры. Предводитель обернулся, одним жестом приказал остановиться остальным и спросил. Иначе что, оглядись, посоветовал я ему, смахнул с лица каменную крошку, пахнущую гарью и кровь, сам последовал своему совету, не ощущая ничего более серьезного, чем небольшое дуновение тепла и некое покалывание в спине, а значит, и не опасаясь внезапного удара. Поглядеть и правда было на что, что я там говорил Седому. Горожане нам не враги, зато их, похоже, считали врагами сами Дизер. Сражались они, вроде как, с нами, только били с запасом, и сейчас все ближайшие дома и улицы больше походили на исток в тот день, когда мы до него добрались. Руины. Свежие руины. Кое-где дома потеряли не только крыши, но и верхние этажи. Мостовая перепахана, ни одного целого стекла на пол ли отсюда, дым начавшихся пожаров. Если не исток в день прихода сект, так город Ян в день восстания союзов. Или же город цветущей сливы в день, когда Леград решил немного проучить Дизер. Неясно только, почему мое немного превратилось вот в это. Но никакого сожаления или стыда я не испытывал. Дизер и Орден, враги, между нами много обид. Когда-то на моих глазах Академия превратилась в руины, полные тел моих соучеников и учителей, и моя жажда мести еще не утолена. Наглядевшись, мы, я и предводитель дизерец, почти одновременно перевели взгляды. Я с руин на дизерца, дизерец с руин на меня. Если я был спокоен, то его лицо исказилось от ярости. Ублюдок, вы сами выбрали этот путь, едва успел опомниться, чуть не напомнив ему про турнир Иберика, когда не проявили уважения к гостям города и решили вместо гостеприимства платить сталью и техниками. Клянусь, я приволоку тебя с Анмидугарой в виде обрубка без рук и ног. Я вернул дизерцу кровожадную улыбку, один за другим делая три шага в сторону, чтобы купол защиты рейки оказался левее вне створа моего удара. Спросил, но сумеешь ли ты перенести гнев единственного горы, который переживал за свою сестру? Это тебя, ухмыльнулся дизерец и тут же продолжил мыслеречью. Полукруг, гнев пепла, подслушанное заставило меня вскинуть брови. Возможно, я был неправ, думая, что составных техник в этом поясе почти не существует, но почему не ощущаю опасности? Через миг мне стало не до этой глупой мысли. Дизерец выхватил из кисета какой-то артефакт в виде кинжала, словно сделанного из почти светящегося льда, и вбил его в купол защиты рейки. Сердце кольнуло страхом, и время замедлилось. Я видел, как медленно поползли трещины по куполу защиты, как кинжал начал погружаться, проникая в трещину, как с его кончика сорвался голубой луч и ударил в рейку. Время снова побежало своим чередом. Кинжал рассыпался на куски, рейка невозмутимо крутнула мечом, которым и рассекла атакующую технику, а я потрясенно выдохнул, ощущая, как бешено колотится сердце в груди. Ублюдок, дизерец тоже выругался. Гарховы отродья, как, почему, вперил в меня злой взгляд. Что за гений делает вам артефакты, Грей? Я еще раз выдохнул, только сейчас осознавая, что забыл распространить боевую медитацию на рейку, а значит, этот удар мог ее убить. Да что там мог, он должен был бы убить ее. Если он сумел пробить защиту Келлера, то местные защиты должен был снести, даже не заметив и не потеряв убойной мощи. Я мог сейчас потерять рейку, я мог сейчас стоять над ее телом, как когда-то стоял над телом Фейворы. Не обращая внимания на поднявшийся теплый ветер опасности, впился ненавидящим взглядом в дизерца предводителя и процедил. Ты испугал меня, всего лишь за свою кровь я приказал взять Виру рукой, сейчас же ты узнаешь, как я расплачиваюсь за свой страх. Мы закончили одновременно. Я стер с себя ограничения и закончил, наконец, наполнять одну из немногих известных мне техник стихии воздуха, составную, на 5 частей, шквал ветра тысячи лезвий, наследие Ян, а дезерцы наполнили свой гнев пепла. Исход был очевиден. Ни Дезерец, ни пять его людей удара составной техники из пятого пояса не выдержали. Хотя, казалось бы, их шестеро, а я всего лишь использовал технику для пяти человек, и преимущество в числе оставалось за ними. В числе, но не в качестве. Лезвий в моей технике и правда были тысячи, они перемололи камень брусчатки и плоть идущих с одинаковой легкостью. Выжил только предводитель. Ярость, получив требуемое, улеглась. Я вернул ограничение, стер кровь с рассеченной щеки, больше проверяя, перенесла ли этот удар маска, чем беспокоясь о себе, сделал три шага вперед, наклонился к хрипящему, однорукому дезерцу, покрытому десятками ран, сорвал с его пояса кисет и негромко сообщил: «Надеюсь, этот день не то, как больно бывает падать с небес, посчитав себя сильным, ты запомнишь надолго, как запомнишь и то, что только горы во втором поясе первый клан и никто не смеет поднимать руку на одного из горы». Я уронил кисет рядом с правой ладонью дезерца и посоветовал: «Ищи лечебное зелье, иначе не сумеешь передать эту мудрость другим». Потеряв к нему интерес, шагнул к рейке, с тревогой спросив: «Сестра,